главнокомандующий. Я вижу вниз с обрывистого ската спешит с разведки верный соглядатай. Первый разведчик. Мы успешно, храбро, метко сделали свои дела, и однако нам разведка мало радости дала. Хоть широким населением ты по-прежнему любим, страх пред нынешним правлением не дает сплотиться им. Император. Все врозь, всяк, о себе самом, долг, честь и верность отрицая. А вспыхнет у соседа дом, не скажешь, наша хата с краю. Главнокомандующий. Второй лазутчик огибает склон. Он телом всем дрожит и утомлен. Второй разведчик. Нас утешил несказанно безголовый их разброд. Но властитель самозванный вдруг скомандовал вперед, и народ потек всем станом, стадной спайкой угоря, словно овцы за бараном под знамена лжецаря. Император. Их император помогает мне стать вашим императором впервые. Простым солдатом вышел я в броне и вспомнил цели высшие, иные. Когда весь свет съезжался к нам на бал, опасности не доставало в мире. Рапирую я обруч протыкал, а чувствовал себя, как на турнире. Когда под войн меня не отвращали, я б славой был теперь уже покрыт. Когда вскричали вы «горит, горит», вы помните, на маскараде в зале, как вдруг заликовало все во мне? Грозило пламя мне, я был в огне. О, вы-то знали, что огонь потешный. О подвиге тогда я стал мечтать, что в эти годы упустил я грешный, теперь я постараюсь наверстать. Отправляет Герольдов с вызовом на единоборство императору недовольных.